Глава пятая. В паузе. 1995 год. Леонид Ефимович передал трубку Витюне и погрузился в размышления. Информет. Информация, медицина или информация о медицине. Или просто цепка для красы, фирма по шлифовке ушей. В принципе, у Леонида Ефимовича и у возглавляемой им сети разного рода контор были определенные интересы и в сфере информации, и в сфере медицины, и от контактов с серьезными партнерами отказываться было бы грех. Но как раз серьезность партнеров и внушает сомнения. Кто же так завязывает деловые отношения? На что тогда существует электронная почта, факсы, рекламные буклеты, референты, рекомендации людей, признанных в деловом мире, наконец, четко сформулированные предложения? Приглашение главы фирмы на прямые переговоры – это уже скорее финиш, но никак не старт. И каждый нормальный человек это понимает. А тут извольте видеть. Он извлек из внутреннего кармана смокинга плотную сиреневую карточку и в который раз перечитал ее. «Информет. Господину Леониду Е. Рафаловичу. Доктор и миссис Розен просят вас пожаловать 27 июня 1995 года к 12:00 в номер 901. Гостиница «Прибалтийская». Чистый идиотизм на взгляд делового человека. А если здесь какой-то фармазон или попытка сделать бяку лично господину Рафаловичу, генеральному директору Интертрейд-маркета и десятка дочерних, в том числе и марганатических предприятий, то начинать с такой нелогичной дешевки может только полный кретин. А кретины, как он давно заметил, редко имеют возможность поселяться в люксах и рассылать приглашения на сиреневой бумаге. Исключения, конечно, составляют политики, но там свой гешефт, и в эти игры он не играет. А может быть, это вообще не связано напрямую с бизнесом? Тогда что? Культурно-благотворительная акция с попыткой привлечь спонсоров? С этим-то ему как раз приходится сталкиваться чуть ли не каждый день. Тоже вряд ли слишком безграмотный выбран подход. Сначала все-таки надо объяснить, что именно нуждается в поддержке, показать, что оно ее заслуживает. А здесь никаких объяснений. Просят пожаловать, и все тут. Честно говоря, надо бы плюнуть. Но только интуиция, крайне редко подводившая Леонида Ефимовича, подсказывала ему, что плевать-то как раз и не стоит. Трубочка в руках Витюни загудела, и он вновь протянул ее хозяину. «Ну что, Левенька, как оно? Целая команда, говоришь? Три номера? Участие в выставке и симпозиуме по информационным средам? До завтра, говоришь?» «Любопытно. Ладно, давай по алфавиту. Записываю. Как-как?» «Амато Джошуа, Кения. Президент Информет Африка». «Уже весело». «Амато Элизабет, Кения. Вице-президент «Информет Африка». «Это что ж, негритянские пляски на берегах Замбези? Всего ожидал, но такого...» «Не черномазый, говоришь?» «Ускопленочная и по-русски чешет». «Часом не из наших буряток будет». «Ладно, дальше давай». «Вилаи Кристиан, вице-президент Информет Интернешнл. Нью-Йорк, Денвер. Уже теплее». «Шутишь? Правда, что ли, фамилия такая?» «Ладно, записываю. Доктор Кайф. Алекс, вице-президент Информет Интернешнл». «Из наших?» «Ну, конечно, кто же, кроме наших, может носить фамилию Кайф?» «Так, доктор Розен, Поль, старший научный консультант Информет Интернешнл, тоже из наших, не выяснил?» «Американ Американыч, какой из себя?» «Так-так, что-то не припоминаю. Миссис Розен». «Стой! Как ты сказал? Таня? Переводчик? Русская? Ну-ка, ну-ка, вот про эту самую Таню подробнее. Все-все. Рост, цвет глаз, волос, манеры. Ничего-ничего, я подожду». Рафалович отложил блокнот в сторону и слушал дальнейшую информацию молча, ничего не записывая. С первых слов главного администратора Прибалтийской он понял, кто пригласил его, и понял, что придет обязательно. Пока он только не понял, почему. 1980-1981 год. «Нет», — тихо и твердо повторил Павел и отодвинул конверт. «Ну вот», — недовольно сказал Николай Николаевич, глядя на Павла через свой массивный, заваленный бумагами стол. «А мне-то казалось, что с вами будет легко договориться». «Разве трудно?» — спросил Павел. Николай Николаевич досадливо поморщился. «Давайте снова все по порядку. Вы заинтересованы в разводе с Татьяной, поскольку вам нужно выписаться из квартиры на коммунаров и прописаться вместе с дочкой у отца?» «Да». «Со своей стороны Татьяна тоже заинтересована в скорейшем разводе, чтобы беспрепятственно переменить место жительства». «Да ладно, что там темнить?» «Чтобы беспрепятственно продать квартиру в Ленинграде, купить квартиру в Москве и устроиться на работу. Пока есть и хороший покупатель, и хороший продавец. Вы пишете заявление об отсутствии имущественных претензий. Она – об отказе от прав на ребенка. Это вас устраивает?» «Да, я не имею к ней претензий. Имущественных тем более». «Прекрасно. Естественно, мы не будем оформлять лишение родительских прав через суд. Это отдельный процесс, хлопотный для истца и невероятно унизительный для ответчика. А нам с вами совсем ни к чему портить Танечке репутацию, так ведь? Тем паче, что по закону найти основания для лишения ее родительских прав будет очень и очень затруднительно». Ее заявление и кое-каких справочек, главным образом медицинского свойства, будет вполне достаточно, чтобы суд в порядке исключения оставил ребенка отцу. Это вас удовлетворило бы? Вполне. Я уже говорил, что далее, прервал Павла Николай Николаевич, обычно суд по исковому заявлению родителя, на попечение которого оставлен ребенок, присуждает взыскать с другой стороны алименты на содержание ребенка. обычно удерживается 25% от заработной платы и прочих доходов. Тане это было бы крайне неудобно. Она устраивается в министерство и очень не хотела бы, чтобы туда поступали судебные предписания. Вы согласились искового заявления не подавать и письменно подтвердить свой отказ от подачи такового? Да. Со своей стороны, Татьяна отнюдь не намерена уклоняться от участия в содержании ребенка. Она уполномочила меня предложить вам определенную сумму в порядке единовременной компенсации. Все логично. И тут вы встаете в позу и заявляете, что никаких денег не возьмете. Странно. Вы же вроде умный человек. Я достаточно хорошо знаю ваших родителей и позволю себе усомниться, что, несмотря на высокий пост Дмитрия Дормидонтовича, вас воспитали в духе нынешней золотой молодежи, для которой 3000 не деньги. Нет. Нас приучали к скромности и бережливости, хотя не отказывали ни в чем действительно нужном, согласился Павел. Ну вот, видите, и я говорю, что 3000 — это деньги, вещь нужная. Другое дело, достаточно ли? Может быть, вас не устраивает сумма? Назовите свою. 5, 7? Нисколько, сказал Павел. Я этих денег не возьму. Объясните же, почему? Что это? Самолюбие? Уязвленная гордость? Неужели вы настолько рассорились с Танечкой, что не желаете принимать от нее ничего? Да нет же. Вы и сами прекрасно знаете, что мы не ссорились. Тогда почему? — настаивал Николай Николаевич. Павел молчал. «Не хотите говорить?» «Эге!» «Да я догадываюсь, где собака зарыта!» «Чистоплюйством заниматься изволите!» «Не хотите касаться грязных денег?» «Это вам, уважаемый Валерий Михайлович, царство ему небесное, напел, да?» «Про тайник, про наркотики, про 15 000...» «16», — поправил Павел. «Ну, точно!» Так ведь следствием доказано, что шкаф, в котором обнаружили тайник, покупал Зейналов, а через некоторое время перевез его к Тане, якобы в подарок. А на самом же деле, чтобы держать свое имущество подальше от собственной квартиры, за которой давно уже следили органы. Ловко вырвалось у Павла, впервые слышавшего эту версию. Честно говоря, он даже не знал, о каком именно шкафе идет речь. Вроде бы шкафов в квартире было предостаточно и до того, как на их горизонте появился Якуб Зейналов. Хотя кто знает, какие перестановки происходили там с тех пор, как он оттуда съехал. Обстоятельства, при которых он побывал там в последний раз, не сильно располагали к разглядыванию мебели. «Вот именно!» — поддакнул Николай Николаевич, по-своему истолковавший восклицание Павла. «Этот Зейналов был, как видите, продувная бестия. Не тем будь помянут. Так что к этим деньгам Таня не имеет никакого отношения. А то, что мы предлагаем вам, это трудовые накопления и сбережения всей семьи», — закончил за него Павел. «Я верю, только все равно не возьму». «Изложите же, наконец, свою причину». «Да понимаете, это не так просто». «Ничего, как-нибудь разберемся», — обиженно произнес Николай Николаевич. «Да я не в том смысле. Мне и самому это не сформулировать. Что-то внутри меня говорит, что денег брать нельзя». «Понимаете, то, что связывало нас с Таней и что привело к появлению на свет Нюточки, оно вне положено деньгам, вообще вещам. Оно другое, деньгами неизмеримое. И если я возьму деньги, я как будто что-то продам. Может, наше с Таней прошлое, а может, наше с Нюточкой будущее». А кроме того, Таня оставила мне нечто насколько бесценное, что уж если на то пошло, не она мне, а я ей должен. И не расплачусь никогда. Что-то вы, Павлик, того, такую метафизику развели. Вне положено, а, по-моему, неумно. Слушайте, у школы от денег отказываетесь. Может быть, хоть что-то из вещей возьмете. Там ведь много ценного осталось. Гарнитура мебельная, телевизор, видеомагнитофон японский, холодильник, опять же, японский, ковры, книги, наконец, хорошие. Хорошие, между прочим, книги. Спасибо, сказал Павел. Все свое я оттуда давно забрал. Одежду, микроскоп, Нюточкины вещи, рукописи, в том числе и нужные мне книги. Мне ничего не надо. Ну и глупо с вашей стороны. Да, спокойно согласился Павел. Я глуп и сентиментален. Это запрещается? Нет, но сильно усложняет жизнь, вздохнул Николай Николаевич, убирая конверты и доставая другой. Впрочем, Таня предвидела такой поворот и попросила в случае вашего отказа передать вам вот это. «Что это?» — спросил Павел. «Не знаю. Уж, поверьте, не заглядывал. Надо полагать, не бомба». Павел отвернулся, надорвал край конверта и вытащил оттуда сложенный пополам листок бумаги, развернул его, увидел знакомый почерк, округлый и ровный. «Я отпускаю тебя, большой брат. Таня». «Стойте», — сказал Павел. «Вы убедили меня. Одну вещичку я все же возьму, если, конечно, она там, в чем я сомневаюсь». «Зачем же дело стало? Рабочий день у меня кончился, ключики при мне. Съездим, посмотрим».